Сейчас Глеб размышлял как разведчик. И это вернуло его мысли к главному. К заданию. Пройти как можно дальше в игре важно. А еще важно выполнить поручение полковника, за которое, собственно, ему и платят деньги. «Тяжеловато будет одному», — мысленно посетовал он. «Сюда бы моих ребят, Андрея Басадина, Вадика Остроумова или нашего замком взвода Дениса Наврудского. Было бы проще». Контракт подписывал сначала каждый игрок. Присутствие представителя парка и нотариуса. Потом вся команда. Покончив с формальностями, Ник повел всех в кафе перекусить. «Ну, первый шаг сделали», — торжественно объявил он. «А теперь начинается самое веселое. Подготовительный этап, так что можете забыть об отдыхе и гулянках». «Ты лучше скажи, какой расклад на игры?» — полюбопытствовал Док. «О, тут особо интересно». Ник поднял ложку, которой ел мороженое. «На эльфа подано 79 заявок. На 4 больше нормы». «Это здесь?» — спросил Глеб. «Да ты что, по всем паркам. Здесь то ли 20, то ли 22». «Много опытных команд», — вставила Кэт. «Койоты, старцы Питера, дрезденские рыцари». «Рыцари в том году играли в конкисту. Слетели из-за досадной ошибки в 1/64. Вот и решили сменить игру». «Говорят, Белая Луна тоже играет», — заметил Док. Сообщение вызвало негативную реакцию у Ника и Кэт. Глеб вертел головой, не понимая, в чем дело. «Опять будут строчить апелляции к арбитражному совету. То драконы быстро летают, то эльфы плохо стреляют. Одно мучение, а не игра. Из-за них 2 года назад вообще едва не остановили турнир Амазонки». «А почему тогда допустили?» — спросил Глеб. «А правилами не запрещено подавать жалобы. Они же без нарушений все делают. Не придерешься». «Ладно, хватит о грустном». Ник обвел всех взглядом. «У нас час на решение личных проблем. Звонки, высылка вещей домой, если надо. Через час сбор у входа в зал». «Вот и начинается самое веселое», — констатировал Док. «Выше нос!» — подмигнула ему Кэт. «Нас ждет первый приз». «Хорошо бы. За те мытарства, что мы сегодня пережили, приз должны дать заранее». Ник засмеялся и встал из-за стола. «Это зависит от нас. Все, через час на месте. Не опаздывайте». От аэропорта Анапы до парка ходили рейсовые автобусы. Маршрутные и обычные такси. Однако Дэн решил использовать свой транспорт. За несколько дней до приезда он через знакомого приобрел подержанную иномарку в Краснодаре. Далеко не новый «Опель». Тем не менее, спокойно давал 170 километров, чего вполне хватало. Машину Дэн оформил на имя знакомого и решил оставить ее на специальной стоянке у парка с тем, чтобы иметь транспортное средство для экстренного ухода. Это была одна из тех мер предосторожности, которые он принял перед началом игры. Первоначально осознав, что предложение Трофимова представляет собой опасную и непредсказуемую авантюру, а не простую прогулку, Дэн хотел было послать полковника куда подальше и отказаться, но потом передумал. Трофимов, конечно, гад, о чем Дэн ему непременно скажет, но это был его боевой товарищ, можно сказать, друг, с которым он прошел всю войну, и который за своих парней готов был на все. За их спины не прятался от начальства, прикрывал и в бой шел с ними, вернее, вел их. Для Дэна он остался тем старшим, с которым они однажды нажрались в дупель. После того, как отправили тело Рустама Зарипова домой, их лучшего пулеметчика и взводного балагура. И похрену было взводному, что он офицер, а Дэн только сержант, что субординация не позволяет так поступать. Пили молча, толком не закусывая. И материли боевиков, таджиков и самих себя. Рустам погиб до обидного нелепо. Вызвался сходить в кишлак с таджикскими бойцами, переговорить с людьми. Их расстреляли на обратном пути. В кишлаке сидели маджахеды и их местные сторонники. Трофимов, узнав об этом, навел на кишлак артиллерию и залп 2 реактивных установок «Торнадо» смял селение с лица земли. Но Рустама им это не вернуло. Всякое было на войне, и Дэн это помнил. Поэтому сейчас он помогал не полковнику ГРУ и не его команде, а Илюхе Трофимову, классному мужику и настоящему командиру. Тот попросил помощи, пусть и в такой странной форме. Раз не смог объяснить всего Дэну, значит, так вышло. Раз бросил одного в логово врага, значит, не мог иначе, черт с ним. Заместитель командира взвода, старший сержант Наврудский, еще ни разу не подвел старлея Трофимова. Не подведет и полковника Трофимова. Хотя по шее тот заслужил однозначно. Поняв, что никакого прикрытия у него не будет, и в случае обострения ситуации Вылезать придется самому. Дэн предпринял кое-какие шаги для обеспечения запасного пути. И покупка машины — один из этих шагов. Он приехал в Анапу из Краснодара. Машину решил поставить в пятиэтажном комплексе, оборудованном как раз под стоянку. Выбрал место на первом наземном этаже, ближе к выходу. Оплатил место на 3 месяца. Один комплект ключей взял с собой, второй спрятал в сиденье. В машине оставил пистолет с запасной обоймой, 2 петарды, не уступающие по эффекту светошумовым гранатам, сумку и пачку денег. Это, конечно, на крайний случай. До него, надеюсь, не дойдет. И все же, чем черт не шутит, в лучшем случае увезу на машине первый приз. 500 000 долларов. Неплохая плата за риск и двойную игру. Выйдя со стоянки, он направился к парку, уничтожая на ходу только что купленный чебурек. Со вчерашнего вечера ничего не ел, и сейчас голод напомнил о себе. Хорошо покуролесил в последний денек, только с мартини перебор вышел. 4 литра в одну харю даже для меня много. А сколько девки вылокали шампанского, ванну можно наполнить. Ну и хрен с ними, зато отдохнул. Вчера Дэн почувствовал, что камень с души, висевший больше года, снят. И Марина не приходит во сне, и совесть больше не грызет. Месть исполнена, подонки наказаны. Хватит себя терзать, пора вновь вернуться к жизни. Привыкнув исполнять задуманное, Дэн прибегнул к радикальному методу — шоковой терапии. Через знакомого парня вызвал 2 элитных девочек из эскорт-услуг, заказал ужин на дом, ящик шампанского для девчонок и 50 литровых бутылок мартини для себя. Ну и прочие фрукты, сладости, напитки. Ужин доставили вовремя, как, впрочем, и остальное. Девочек привез их бригадир. Получил деньги, взамен оставил 2 прелестных молоденьких красавиц со стройными фигурками и внешностью фотомоделей. Каковыми они, может быть, и являлись. Ноги от ушей, груди высокие, талии осиные и прочее при них. Втроем они оторвались на всю катушку. Девочки, увидев, что заказчик нормальный парень, и оценив стол, отработали, как говорят, от души. Ласковые, опытные, умелые, они сделали все, чтобы Дэн забыл о проблемах и вообще обо всем. Гудели до утра, а потом так и заснули втроем на кровати. И Дэн эту ночь вполне заслуженно посчитал лучшей за этот год. «Надо бы повторить сеанс», — думал он, дожевывая чебурек, — «после игры. Девчонки вроде не против, если все будет нормально». Он шел по краю тротуара, рядом с проезжей частью, которая была забита машинами. Многие ехали в парк в пятницу, намереваясь провести здесь выходные. Вдобавок, 100 геймеров сегодня приехали сюда, чтобы начать подготовку к игре. Вот и возник небольшой затор. Вообще создается впечатление, что все красивые молодые бабы ушли в шлюхи. Сколько фото и анкет в интернете, сколько объявлений. Впрочем, мне-то что, пусть работают, тем более так классно. Он дожевал чебурек, вытер руки салфеткой и бросил ее и обертку в урну. Центральный вход в парк был уже близко. Надо только пересечь небольшую площадь и аллею. Скоро день рождения. Встречу его на игре. 29 стукнет. До 30-ника недалеко. Может, пора подумать о семье? Правда, еще не решил, стоит ли вообще это делать. Надо еще девчонку нормальную найти, потом дети. Черт, самое время об этом думать. Надо шевелить мозгами, как пройти отборочный этап, как играть. А я все о бабах. Вот что значит долгое воздержание. Нельзя так больше. Площадь перед парком была пешеходной зоной. Приезжие, кто не захотел оставить машину в специальном гаражном комплексе, ставили их на стоянки, огороженные пластиковыми клумбами с цветами. Кое-кто норовил втиснуть машины на пятачок у касс. Местные парковщики выгоняли таких, но не всегда успевали. И сейчас несколько иномарок медленно пробирались к пятачку, гудками отгоняя пешеходов. Интересно, а во время пауз в игре можно будет приглашать женщин к себе? Или правила не предусматривают этого? По идее, устроители должны как-то решить этот вопрос. Иначе 100 мужиков, заточенных в 4 стенах, взбунтуются. А может, у них свой бордель есть? Вот прикол. Дэн улыбнулся. Эта мысль позабавила его. За спиной раздался переливчатый гудок машины. Ярко-зеленый Lexus Atalanta, двухместный вариант, медленно катил позади Дэна, требуя уступить дорогу. Еще больше прикол, если эти ребятки предложат игрокам киберов в образе женщин. Черт их знает, вдруг шутка такая. Кибера, особенно последней модели, как говорят, практически невозможно отличить от человека. А как отличить клона? Мысли сделали новый поворот, и Дэн задумался над последней идеей. Это ведь было частью его задания. Аталанта шла буквально по пятам Дэна, дала еще пару гудков. Потом попробовала объехать его, но ряды клумб с одной стороны и пешехода с другой помешали совершить маневр. Водитель машины, потеряв терпение, вновь нажал на клаксон. «Ведь клон — человек по своей сути. В нем нет ни металлического каркаса, ни вживленных микрочипов управления. Полностью Homo sapiens. Но в чем-то они должны отличаться. В чем? Если пойму, будет проще отыскать их, хотя... Кто сказал, что они вообще появятся во время игры или в ее паузах? Догадки Трофимова и его компании нельзя считать окончательной версией. Новый гудок привлек его внимание. Дэн увидел отражение едущей за ним машины в зеркальной стенке автомата выдачи кофе и воды, мельком глянул на кирпич над головой и продолжил путь. «Но примем их на веру, будут клоны. Что в них иного? Как распознать?» «Эй, тормоз, бля! Ты чего, уши ватой заложил?» — высунул голову в дверцу водитель Лексуса. «Уйди с дороги, осел!» Дэн с неохотой, прервав ход мысли, повернулся. Высунувшись по пояс, на него орал какой-то юнец лет 20. Крепенький такой мальчик, румяный, с модной стрижкой, золотой печаткой на среднем пальце левой руки и наглым выражением лица. Рядом с ним сидел второй юнец, тоже нехиляк. Меланхолично двигал челюстями, жвачку, наверное, мял. Смотрел на Дэна полным презрением взглядом. «Золотая молодежь, мать ее! Впрочем, не совсем золотая, зато наглая сверх меры». Дэн еще раз посмотрел на кирпич, на плакат слева от дороги, проезд категорически запрещен, пожал плечами и пошел дальше. «Ну ты, мудила, я кому сказал?» Хлопнула дверца, паренек выскочил из машины, в три прыжка догнал Дэна и встал перед ним. «Че, долбанулся? Не слышишь ни хрена, дай проехать!» «Здесь запрещен проезд. Он знак висит». «И предупреждение», — ровным тоном, без эмоций, ответил Дэн. «Читай». Он обошел юнца и продолжил путь. За спиной хлопнула вторая дверца. Приятель водителя решил принять участие в беседе. Видя поддержку, юнец выргался и схватил Дэна за рукав рубашки. «Ты че, крутой, что ли? Нарываешься? По шее давно не получал». Самоуверенный шаг, учитывая внушительные габариты Дэна и количество народа вокруг. Но то ли юнец потерял чувство меры, то ли считал, что может себе позволить такое. Во всяком случае, отступать он не был намерен. «Чё, русский язык не понимаешь? Нормальных слов не понимаешь?» «Вот в чем отличие», — осенила Дэна догадка. «Вариативность мышления. Резкая смена настроя, планов. Что-то в этом есть. Надо прочитать все сведения о клонах. А то все некогда и некогда. Возможно, это верный путь». Дэн остановился, глядя мимо юнца, уже дошедшего до точки кипения, и попробовал мягким движением освободить рукав. Краем глаза он держал в поле зрения второго парня. Желания устраивать свару никакого. Вообще, лень что-то делать. Может, выйдет мирно разрешить проблему. Почувствовав неуверенность, уступчивость, юнец окончательно разъярился, крепче сжал кулак и проорал в лицо Дэну. «Ты, бля, совсем тормознутый, урод долбанный!» Посчитав, что сказано достаточно, он ударил Дэна кулаком в лицо. Как всегда, переход в боевое состояние произошел в считанные доли секунды. И Дэн уже не мог остановить заработавшие инстинкты. Начальник местного отделения милиции майор Теларьков раздраженно отмахивался от вившейся над ним мухи и постоянно вытирал мокрый лоб. Несмотря на работавший кондиционер, в кабинете было душно, и настроение под стать самочувствию. Нелепая драка неподалеку от входа в фантазию, двое тяжело раненых, чьи безмозглые жизни сейчас спасают врачи, спокойный и упертый, как удав, подозреваемый, который вроде как и потерпевший. Банальная и нелепая по сути и страшная по последствиям ситуация, из которой ему надо как-то выходить. Какого черта юнцы полезли на этого громилу? Какая дурь понесла их вообще на площадь, куда въезд запрещен? И почему покалечивший их парень так жестко обошелся с ними? Ведь видно, что профи в этом деле мог дать по шее и отпустить, а он? Вот лежит выписка из медсправки. Открытый перелом голени левой ноги, перелом двух ребер, рваная рана легкого, осколками костей пробила. Сотрясение мозга и гематома черепа. Это у одного, у второго еще хуже. Перелом нижней челюсти. Тяжелое сотрясение мозга, смещение пятого позвонка, частичный разрыв селезенки.